Глава 6. Не я один боюсь проверок на допинг, поэтому предпочтение наша дружная компания отдала богатой палитре блюд на основе морских даров. Поначалу приподнятая неформальным знакомством атмосфера за столом в самом пафосном ресторане Брисбена, то есть такой себе ресторан, вообще невысокого китайского уровня, очень быстро полетела в тартарары, сменившись грустью и апатией. Нет, поражение Федерера в сегодняшней игре ни при чем. У нас тут проблема посерьезнее. Мы, это я, Рафаэль, Надаль, Эндрю Маррей и Федерер, реально узкий круг, и у меня от сидения за одним столом с ними в душе гремели фанфары, вызывая неуместностью угрызения совести. «Живешь-живешь, и не знаешь, где тебя встретит смерть или травма», — вздохнул Рафаэль Надаль. «Я даже не знаю, что хуже». Иван знал ответ на этот вопрос. Да, без возможности заниматься любимым делом жить не сладко, но это все-таки жизнь, которая у нас одна, и другой уже не будет. «Эндрю, у вас там во всех гостиницах такая дерьмовая система безопасности?» Уныло и без малейшего желания подколоть спросил Федерер англичанина Маррея. Мне и в голову не приходило, что гибель Джоковича ударила вот по этим взрослым, состоявшимся мужикам едва ли не сильнее, чем по мне. «Да, я виноват настолько, что хоть вешайся, но они Новака знали много лет, успели сдружиться, а еще испытывали острый приступ корпоративной солидарности. Что-то вроде комплекса выжившего. На месте Джоковича мог оказаться любой из нас». «Даже отвечать на это дерьмо не стану», — отмахнулся англичанин. «Я Новаку ничего не должен после того, как помог его семье получить призовые. А что сделал ты?» «О, я слышал об этом». — оживился Надаль. — Ублюдки-организаторы решили сэкономить и оставить себе выигрыш за занятое Новаком третье место. Вот кто надавил на них угрозами напустить журналистов. С уважением посмотрел на Маррея. — Подло? — оценил я поведение организаторов. — Привыкай, малыш, это бизнес, — пожал плечами Федерер. — Пока ты приносишь теннисной машине деньги, они будут целовать тебя в задницу. Оплошаешь — выбросят, как отработанный материал. Не забыв повесить на твоей могиле красивый некролог. «Иллюзий нет», — развел я руками. «Мертвецы полезны только могильщику, при всем уважении к Новаку». «Китаец», — припечатал меня Надаль, — «деньги для вас главнее всего». «Если бы все было так просто». «Но капитализм-то у вас, а не у нас», — парировал я. «Чего жертве стереотипов объяснять?» Все равно при своем мнении останется, потому что оно с рождения вбивалось ему в голову системой. Федерер хохотнул и разрядил обстановку. «Будь осторожен, Рафаэль. Этот малыш неплохо кусается. В нашем бизнесе нельзя показывать слабость». Салютнул мне запотевшим стаканом с безалкогольным коктейлем на основе лимонада и мяты Морей. «Познакомишь меня с красоткой Джейн?» Решил испортить момент. «Ни за что». Откинулся я на стуле, сложив руки на груди. «Она приличная девушка из хорошей семьи и будущий врач. Зачем ей почти женатый мужик средних лет с непонятными перспективами?» «Люди грустить не любят. И у кого поднимется рука осудить нас за недостаточное количество пролитых по Джоковичу слез? Видит небо, жизнь продолжается, несмотря ни на что». Зарядившись позитивом и радуясь обретению новых приятелей, с которыми иногда можно посидеть в кафешке, я вернулся домой и на протяжении парочки оставшихся до отбоя часов делал из Яна отбивную на корте, намереваясь сломать надломленного самим собой пацана окончательно. А потом попытаться собрать во что-то, способное продвинуться по турнирной сетке. Она поначалу у Яна вполне щадящая. Хоть немного. «Это позор!» На исходе второго часа заявил я. «Ни одного очка! Смотри, я даже не вспотел, а ты едва дышишь! И ты лучшее, что нашлось у ассоциаций!» К моему удивлению, пацан не нашел ничего лучше, чем броситься на колени и удариться лбом о корт. «Простите, учитель Ван!» «Имей смелость хотя бы смотреть мне в глаза! Ты же мужик и будущий коммунист!» «Простите!» — подскочил Ян, глядя на меня мокрыми от слез и пота глазами. Я прочитал в них очень много грусти и разочарования собственной немощностью, но с удовлетворением отметил небольшой огонек реваншизма. «Извини», — пожал я плечами, — «это даже не твоя вина. Ты отлично демонстрируешь все, чему тебя учили долгие годы. Ты хороший спортсмен, Ян. и однажды из тебя может получиться отличный тренер. Может быть, один из твоих учеников однажды даже выиграет, ITF другой. Настолько сомнительные извинения сработали на пацана гораздо круче уничижительных высказываний. К последним жертва китайской спортивной системы привыкла, и, сопровождаемая покаянным поклоном «простите», выглядела до жути отработанным. Не воспитание, а дрессировка. За пару секунд выражение лица Яна сменилось отчаянием, высочайшим горем, апатией, смирением, а потом, что очень хорошо, спокойствием. «Благодарю вас за высокую оценку, учитель Ван!» Сила воли в наличии. Вон как качественное лицо в непростой ситуации держит. С таким материалом работать можно. «Что планируешь делать дальше?» — спросил я. «Тренироваться днем и ночью!» — бодро отозвался Ян, вытянувшись по стойке смирно. «Выложиться на 200%! Доказать, что достоин дарованного мне ассоциацией шанса защищать спортивную честь Китая!» И это тоже отработанный поведенческий шаблон. «Нормально», — одобрил я. «Окажись ты слабаком и рохлей, я бы отказался тратить на тебя время, но ты не таков. А у меня есть целая неделя на то, чтобы научить тебя секретам достойного мировой вершины мастерства. Идем, Ян, сегодняшней ночью тебе придется обойтись без сна». «Да, учитель, я готов не спать ни единой ночи до турнира!» — воспылал пацан энтузиазмом. «Простоват, но это нормально для китайских спортсменов. Например, футболист из сборной Юй Дабао даже школу не закончил, и ничего, это не мешает ему эффективно пинать по мячику». По пути к дому я хранил таинственное молчание, а Ян из чувства ранга не лез с расспросами. Хотя было видно, насколько мощно его грызет любопытство. Он же действительно поверил, что я поделюсь с ним чем-то таким из доступного одним только небожителям. А я, собственно, так и сделаю. Физиологически у Яна все есть. Вопрос в переводе его в категорию доли процента. А это уже вопрос не только спортивных кондиций. «Как прошло?» — спросил встретивший нас в гостиной. Новости смотрит. «Тренер Ло». «Прекрасно!» — бодро ответил я. «Нам нужен телевизор». «Забирай», — крякнул Локанг и протянул мне пульт. «Садись, Ян!» — указал я пацану на диван и подошел к стоящей под телеком приставке. «Так, диск». «Твой первый и важнейший урок будет не из тех, к которым ты привык». Понагнетал я и выбрал на телевизоре нужный источник сигнала. «Тебе предстоит научиться кое-чему у лучших учителей, из никогда не существовавших на самом деле». Телевизор показал логотип игры «Якуза 0». «Стиль — это главное качество для любого спортсмена», — протянул я геймпад, опешившему от происходящего Яну. «Стиль — твое главное оружие. Стиль — это то, что уподобляет тебя всесокрушающему потоку. Твой стиль академичен, в этом твои силы и слабость. Он дает тебе все необходимое для победы. Но он же делает тебя предсказуемым. Способ выйти за рамки прост. Нужно выработать в себе умение заимствовать приемы из других стилей и плести из них свой уникальный танец с ракеткой». «Я понял, учитель!» — пришел в восторг Ян. «Это какой-то теннисный симулятор! Куда нажимать?» «Это лучше!» — улыбнулся я. «Тренер Ло, могу я попросить вас последить, чтобы Ян не халтурил и играл на сложности хард?» «Я в этом цирке не участвую», — отмахнулся Локанг и пошел наверх. «Где же этот долбанный псинок, когда оно так нужно?» — пробубнил себе под нос. «К старости человек перестает воспринимать что-то новое. В этом проблема наших тренеров», — доверительно поведал я Яну. «Я никогда не играл в игры и не понимаю, что такое сложность хард», — пожаловался он. «Ща!» — отобрав геймпад, я запустил игру на максимальной сложности. «На, тут обучение есть, разберешься, а я спать пошел. Помни, меняй стили и учись удивлять врага!» Выдал ценный совет и пошел ложиться спать. «На первое время юному подавану хватит, а там придумаю что-нибудь еще». «Переобуваются, сволочи! Это я про связавших свою жизнь с Австралией китайцев, вторая игра турнира, в рамках которой я столкнулся со стариной Мореем. В плане плакатиков на трибунах было для меня вроде бы приятнее. Моих фанатов прибавилось, и я готов поклясться, что узнал многие лица во время прошлой игры покоящимися в тени плакатов в поддержку Федерера. Болеть за андердогов в силу тех или иных причин можно, но благодаря первой моей победе многие вспомнили, что они вообще-то китайцы, а значит, болеть за такого сильного представителя их бывшей родины приятнее. Живое подтверждение моей эффективности в качестве орудия китайской мягкой силы. Игра шла привычно и предсказуемо. Часть геймов забирал Эндрю, часть — большую часть. Я. И до победы оставалось совсем немного. Занятно, доли процентов оборачиваются. Я готов поклясться, что за прошедшее с прошлых наших игр время Марей прибавил, и мне приходилось сложнее, чем тогда, когда он относился ко мне с пренебрежением, как к выскочке и везунчику, которым я тогда окружающим и казался. Недооценка противника — великая вещь, но теперь мне придется до конца карьеры пахать на общих основаниях, то есть я как никогда близок к своему первому поражению. Не прямо сейчас, а потенциально. Не хочу. Тренер Ло вчера был весел, ему привезли собачку. Сейчас происходит оформление международного ветеринарного паспорта для щенка. Без этой бумажки ввести пса в Китай не получится. Синяки под глазами Луканга, доселе свидетельствующие о лишенном сна и покоя ночи, без мохнатого телохранителя тренеру в каждом углу мерещились пауки с ядовитыми и очень мощными хелицерами. С этого дня пойдут на убыль. 15:30, прокомментировал завоеванное мною очко судья на вышке. В миллионах баров, квартир и домов мои соотечественники-фанаты играют в новомодную игру. Опустоши рюмку, стакан, пиалку каждый раз, когда Ван зарабатывает очко. Пить, конечно, вредно, но я горжусь тем, что выживших под конец матча, как правило, не остается. Эндрю подал, и я отбил. И сквозь пелену концентрации на игре органы чувств заметили подозрительную тишину на трибунах. Следом пришел голос комментатора. «А что там творится в вип-ложе?» «Блин, мячик-то летит, отбиваем!» Внезапно к привычным звукам добавился громкий женский голос. «Свободу Тибету!» «Что? Какой еще нафиг Тибет? У нас тут что, площадка для политических диспутов, а не спорт? Блин, да это же та самая провокация, о которых предупреждал Фу Шуншуй!» Свисток судьи на вышке прервал игру, и Марый с недовольным видом опустил ракетку. Нехорошо, в случае вмешательства извне игру могут посчитать несостоявшейся, а значит, мы с англичанином потратили время впустую. Зато у меня появилась возможность посмотреть на экран, показывающий крупный план вип-трибуны, перед первым рядом которых стояла окрашенная блондинка средних, но уже стремящихся к пожилым лет. В руке она держала красненькую сигнальную ракетницу и в данный момент пыталась из нее выстрелить в небо. Не получилось, то ли предохранитель не сняла, то ли просто ракетница бракованная. Дама потрясла ракетницей, заглянула в ее дуло, а вот этого делать никогда нельзя, и, направив ракетницу в сторону, попыталась стрельнуть снова. Трибуны возмущенно взревели. Ракетница сработала, и искрящийся снаряд влетел прямо в грудь какого-то пацана подросткового возраста. «О, нет!» — взревела сторонница свободы Тибета, и в этот момент ее скрутила охрана. «Ничего себе! Что это сейчас было?» Надрывался комментатор, пока экран показывал лежащего пацана, рядом с которым суетились мужчина и женщина средних лет. Родители, полагаю. «О, Господи, я убила его! Я не хотела!» Доносился до нас через громкоговорители голос ракетчицы. Очевидно, не хотела, просто тупая настолько, что даже оторопь берет. Дожила же до своих лет, и судя по тому, что имела доступ к вип-ложу, смогла обзавестись микрофоном с доступом к системе оповещения и сговорилась с операторами запечатлеть свой полезный перформанс. Доживала она вполне немного, имея деньги и связи. «Уважаемые зрители, просим вас соблюдать спокойствие», — перехватил аудиоряд кто-то незнакомый, но без сомнения солидный. «Оставайтесь на своих местах». Раненого пацана тем временем заливали из огнетушителя, пытаясь потушить сигнальную ракету. «Уважаемые зрители, по техническим причинам матч переносится. Вы можете вернуть билеты, либо воспользоваться ими для прохода на матч-реванш. Расстроил трибуны и нас комментатор. «О, я ее узнал!» — поделился со мной Эндрю, когда мы сошлись для рукопожатия. «Отмена матча — не повод нарушать спортивную этику». «Она в кино про Джеймса Бонда снималась, в старом, 69-го года. Джоанна Ламли. Надеюсь, пацан выживет». «Тоже надеюсь», — согласился я. «Пойду, вон мои как оживленно машут. Хотят меня поскорее эвакуировать». «Идиотка!» — припечатал Джоанну Марой и пошел к своим. «Это непростительно!» — поделился со мной эмоциями Фушуншуй. «Мы не оставим эту провокацию без внимания. Подобные попытки вмешиваться во внутренние дела Китайской Народной Республики, а тем более срыв важнейших для большого тенниса матчей, должны пресекаться строжайшим образом». «Ага», — ответил я. «Жалко пацана». «Его жертва послужит миру хорошим уроком», — цинично заметил куратор. «Я не лицемер, и мне незнакомый австралийский подросток тоже спать мешать не будет. Но все-таки пошли жертве здоровья, милостивое небо. Он же ни в чем не виноват».